Глава 20. Дракон. Кто-то из нас двоих, я или Морт, ужасно невезучий. Как иначе объяснить, что из всех террас в замке мы попали именно на драконью? Порывом ветра нас отбросило обратно к парапету. Хорошо, он был надежный, каменный, и мы не свалились вниз. Вцепившись в парапет и параллельно в Морта, я наблюдала за тем, как дракон заходит на посадку. Дракон не был большим, он был гигантским. Я предполагала, что они крупные, но по тем точкам, что до этого видела в небе, истинные размеры было не определить. Черный превзошел все ожидания. Гора чешуи и мускул. Одна голова с целый дом. Про туловище вовсе молчу. Терраса едва хватило, чтобы его вместить. Она явно была тесновата для него. Мы вжались в парапет, когда правая передняя лапа опустилась прямо перед нами. Один коготь, как моя рука. «Мне дурно», — прошептал Морт и начал оседать. «Не смей терять сознание», — встряхнула я парня. «Ты вообще-то мужчина. Если кто и должен падать в обморок, так это я». Пока я приводила Морта в чувство, дракон сел, недовольно фыркнул, так что из ноздрей повалил пар, а потом повернул голову в нашу сторону. Правый зеленый глаз уставился прямо на нас. Надо же, цвет радужки совсем как у Азриэля. От удивления я забыла про страх. На меня как будто смотрел сам укротитель, только в теле дракона. Это придало мне смелости. «Привет!» — улыбнулась я и махнула рукой. Наверное, я выглядела глупо, но у меня нет опыта общения с драконами. Понятия не имею, как себя вести. Хотелось верить, что я не нарушила этикет, а то, может, надо было присесть в реверансе, а я тут рукой машу. Надеюсь, дракон не сожрет меня за неуважение. Ноздри дракона затрепетали. Он принюхивался. Кто знает, чем бы закончилась наша встреча, не раздайся насмешливый голос. «Я вижу, ты не дождалась меня и решила сама познакомиться с Черным». У двери стоял Азриэл. Я бы с радостью бросилась к нему, но между нами было несколько тонн живого дракона. А я что-то не настроена на бег с такими препятствиями. В этот самый момент дракон придвинул морду ближе ко мне, а я словно зачарованная протянула в ответ руку. «Осторожно», — предупредил Азриэл. «Он поранит тебя». «Он просто хочет меня понюхать». Дракон в самом деле принюхался. «Кажется, ты ему понравилась», — удивился Азриэл. «Это так странно?» «Черному никто не нравится. Он, как и все драконы, ненавидит людей». «Даже тебя?» «Особенно меня». Азриэл взмахнул рукой, и дракон послушно попятился. «Просто поразительно, как он его слушается. Я решила понаблюдать за укротителем и его драконом. Каким образом Азриэл им командует?» «Тоже при помощи магии?» Первое, что заметила, ошейник на шее черного. Где-то я уже видела похожий рисунок на серебристом металле. «Точно! На запястьях Азриэля такие же наручи. Наверняка именно они помогают управлять драконом. Вот только вряд ли драконы надевают ошейники добровольно». Морт вроде упоминал о схватке укротителя с драконом, во время которой рептилию подчиняют. «Представляю, что это за бой. Есть у меня нехорошее подозрение, что не все укротители выживают». Я захотела проверить свою теорию и спросила. «Любой, кто наденет твои наручи, сможет управлять черным?» «Разумеется, нет. Для этого нужна сильная воля. Над слабым человеком дракон одержит верх и попросту его уничтожит». Я сглотнула ком в горле. «Буду держаться от наручей подальше, на всякий случай». «Ты замерзла, Анна». Азриэль стянул сюртук и набросил мне на плечи. А еще невзначай встал так, чтобы быть между мной и драконом. Надо же, защищает. Такая ненавязчивая забота оказалась неожиданно приятной. «Нельзя так рисковать своим здоровьем. Куда ты смотрел, некромант?» «Простите, мессир», — понурил голову Морт. «Мистер Анастейша очень хотел увидеть дракона». «Пройдоха, взял и перевел стрелки в мою сторону. Впрочем, меня Азриэл не накажет, а вот парню могло влететь». «Не ругай его», — заступилась я за Морта. «Это я настояла на прогулке». Азриэл только хмыкнул в ответ. «Не очень-то ему нравилась наша дружная команда. Как бы ревновать не начал. Тогда он еще чего доброго разлучит нас с Мортом, и я останусь совсем одна, не считая Сифа, конечно». «Расскажи мне, как ты подчинил такого огромного и сильного дракона?» Я подхватила Азриэля под руку и развернула спиной к Морту. «Все любят похвалу, особенно сильный пол. Хотите очаровать мужчину? Научитесь красиво и вдохновенно врать. О чем? Естественно, о нем. О том, какой он великолепный, умный, бесстрашный. Одним словом, хорош во всем. Похвалы много не бывает. Мужчины от нее млеют и теряют бдительность. Вот тут их и надо брать. Азриэл не был исключением. Наш мир или чужой, а мужчины везде одинаковые. Едва ему представился шанс покрасоваться и рассказать, как он одной левой завалил жуткого дракона, он тут же забыл о Морте. Впрочем, когда он заговорил, я сама забыла обо всем на свете. «В роду патриархов обычно рождается только один укротитель», — произнес Азриэл. «Ошейник и наручи передаются наследнику в день смерти предыдущего укротителя». «А что происходит с драконом, когда умирает его укротитель? Он получает свободу?» — перебила я. «Нет, он тоже умирает. Связь между укротителем и его драконом нерушима. Она не исчезает даже после смерти». «Как это печально!» — вздохнула я. Вот опять снова этот удивленный взгляд черного, направленный на меня. Мое сочувствие явно его заинтересовало. Неужели дракон нас понимает? Я была уверена, что это сильное, гордое существо способно прожить намного дольше человека. И вот так умирать раньше срока, просто потому, что твой хозяин отправился на тот свет, несправедливо. «Почему бы укротителю не отпускать дракона накануне своей смерти?» — спросила я. «Потому что они опасны. Дай дракону немного свободы, и он уничтожит город», — жестко ответил Азриэл. «Только воля укротителей держит этих ящеров в узде». Черный снова моргнул. Глядя в зелень его глаза, я видела там не жажду убивать, а тоску по свободе. Может, во мне говорила будущая спасительница редких видов, но все мое «я» восстало против подобного отношения. Снова начал накрапывать дождик. То ли сам по себе, то ли из-за того, что я расстроилась. Небо будто плакало вместе со мной о судьбе несчастных драконов. Я поежилась. Сюртук Азриэля не спасал от сырости. Я уже хотела попроситься обратно в замок, как вдруг дождь резко прекратился. Покрутив головой, я поняла, что только надо мной. Тогда посмотрела вверх. Прямо надо мной расположилось крыло дракона, чем-то похожее на крылья летучих мышей. Такое же кожаное, с тонкими линиями костей. Это крыло будто случайно закрыло меня от дождя, подобно зонту. Я улыбкой выразила признательность черному за заботу. Надо же, какой вежливый дракон! Благодаря защите от дождя я смогла задержаться на террасе и продолжить допрос Азриэля. «Что делает наследник, получив ошейник и наручи?» — поинтересовалась я. «Ведь к ним не прилагается дракон?» «Все верно», — кивнул Азриэл. «Он должен поймать собственного дракона. Надеть на него ошейника подчинить. Это крайне опасно. Не все укротители выживают. Сложность еще в том, что каждый род имеет право ловить драконов только одного определенного вида. Например, мой, черных. Они один из самых свирепых. Но ты справился, поймал себе личного дракона». «Точно», — улыбнулся Азриэл. «Хотя это было непросто. В памяти о той битве черный оставил мне отметины». Он приложил руку к своему правому боку. Примерно туда, где находится аппендикс. «Помнишь мой шрам? Однажды ты уже спрашивала, откуда он». До этой минуты мне было довольно прохладно на открытой террасе. Пусть на мне сюртук Азриэля, а ураган потихоньку стихает, но после этих слов я резко согрелась. Естественно, я поняла прозрачный намек на то, что Анастейша уже видела Азриэля как минимум без рубашки, а может и без штанов. Но вот я опять думаю о голом чужом муже. Как-то это неправильно. Но оттого еще более притягательно. Азриэл словно прочел мои мысли, повернулся и поймал мой взгляд. И все замерло. Мир вокруг, мы сами, наваждение какое-то. Столкновение взглядов напоминало столкновение машин на полной скорости. Удар, взрыв, авария. Никакие ремни и подушки безопасности не спасут. Тук, тук, тук. Медленные удары сердца через долгую паузу. Удары, тишина. Отчаянно захотелось шагнуть к Азриэлю, уткнуться в его плечо и ощутить тепло обнимающих рук. Я так и собиралась поступить, но Морт, как обычно, все испортил. Не мальчишка, а ожившая карма. Кара за все мои грехи. «Хм», — кашлянул парень, привлекая наше внимание. «Давайте вернемся в замок, пока мистер Анастейша окончательно не замерзла». «Верно, идемте», — опомнился Азриэль и, моргнув, разорвал наш зрительный контакт. Он взял меня под руку и повел к единственной двери с террасы. Я обернулась напоследок на дракона. Тот, сложив лапы, опустил их на морду и, кажется, собрался вздремнуть. «А дракон разговаривает?» — выпалила я. «Что-то, Анна, разумеется, нет», — развеселился Азриэл. «Это же ящеры. Ими руководят одни инстинкты — убивать и размножаться. Твоя потеря памяти довольно забавная штука. Не думал, что можно забыть настолько элементарные вещи. Я прикусила язык. Надо впредь быть поосторожнее с вопросами, а то Азриэл уже что-то подозревает. Лучше в следующий раз спрошу у Морта то, что меня заинтересовало. И все же, глядя на дракона, я не могла отделаться от мысли, что он способен многое мне поведать. Вовсе он не выглядел тупым ящером. В нем ощущалось благородство и даже мудрость. Черный явно был старше нашей троицы вместе взятой и мог бы прожить еще очень долго. Но ему придется умереть заодно со Зриэлем. Неправильно это? «Как же тебя угораздило попасться укротителю, черный?» — мысленно спросила я. Дракон вдруг поднял голову и посмотрел на меня, словно услышал вопрос. Казалось, он вот-вот ответит, но дверь, ведущая в замок, закрылась, отрезая меня от террасы. Я так и не узнала, что хотел сказать дракон.